чувства твои обожгли меня снова. Я помню те дни, когда учился любить, старался как-то прощать и говорить спасти. Я безумно хотел навеки быть твоим, лишь тобой быть твоим навеки любим. Когда гуляла с тобой, тебя я нежно обнимала, признавался любви, тебя я нежно целовал. Клялись друг другу мы нашей вечной любви, что с тобой никогда не расстанемся мы. И пролетает быстро годы, слухи обо мне звенят, что другую я нашел, и я безумно с ней рад. Но все правы, я ведь знаю, что ведь это все не так. Я любил тебя одну, столько лет уже подряд тебя увидел с другим, а слезы потекли невольно, хорошо тебе с ним. Ведь я уйду спокойно, зачем клялись любви, а теперь лишь боль и муки. Все равно не избежать, но с тобой это разлуки. А я не забуду твою ту улыбку, глаза я твои никогда не забуду. Любить не смогу я, ты любишь другого. Все чувства твои обожгли меня снова. Все так сложно и больно, не могу никак простить тебя, а забыть не сумею. В моем сердце нет любви, а лишь огонь. Пламя продолжает обжигать меня со всех сторон. Больше нет у нас любви и никогда ее не будет. Прошу тебя, мне не звони и номер мой смотри. Разлюбил тебя, увы, это нет моей вины. И не нужно мне твое прости, я тебя прошу уйти. Не пойму тебя никак, зачем ты поступила так. Зачем к другому ты ушла, а я теперь схожу с ума. Ты скрывала это все, прошу тебя, ответь. За что видеть не хочу, теперь тебе закрыта моя дверь. Я не знаю, как не быть, смогу ли я тебя забыть, но знаю я, теперь одно на месте быть не суждено. Стало все лишь памяти, те прекрасные деньги и те минуты, те часы остались позади. Чувства твои обожгли меня снова. А я не забуду твою ту улыбку, глаза я твои никогда не забуду. Любить не смогу я, ты любишь другого. Все чувства твои обожгли меня снова.